25 глава. Он знал, что рискует. Такое с ним было впервые. Рискуют только неполноценные люди, а у него полжизни ушло на то, чтобы научиться обходить опасности. И все же соблазн проверить себя был очень велик. Ведь что ни говори, а осторожность, как струна, если не подтягивать, ослабевает. Да, он рисковал. Но по его подсчетам риск был очень мал. Мал настолько, что почти отсутствовал. Зато цель была хоть куда. Счастье этой пары больно ранило его, казалось личным оскорблением. Хотя почему только казалось? Он едва сдержался в тот раз, когда забирал у них приглашение для рассылки родственникам и друзьям. Последней каплей стало письмо, из которого он узнал, что жених и невеста после церкви не сразу поедут к гостям. Сначала они отправятся на берег моря, чтобы там сделать фотографии на память. Фотограф, приславший им письмо, очень подробно описал, как все будет происходить, и даже нарисовал карту, где указал место, которое считал подходящим. Молодожены согласились. Съемки, если позволит погода, состоятся в 4 часа. Он съездил туда и по карте легко нашел нужное место. Берег здесь был очень широким. Неподалеку находился большой кемпинг. С первого взгляда показалось, что осуществить задуманное не удастся. Но подойдя ближе, он понял, что в действительности риск минимален. Вокруг поднимались высокие песчаные дюны. И хотя на берегу в это время наверняка будут люди, они не станут подходить близко, чтобы не мешать съемке. Главное решить, с какой стороны подойти. Скрыться будет легко. В 200 метрах от выбранного фотографом места есть площадка, где можно оставить машину. Ну а если что-то не сработает, придется отстреливаться. На тот случай, если машину заметят, он заранее приготовит 3 другие на смену. Свое первое посещение он так и не решил, с какой стороны ему лучше появиться. Он приехал во второй раз, и тут его осенило. В голову пришел вариант, вполне достойный этой веселой комедии, которая благодаря ему превратится в трагедию. Теперь план приобрел завершенность. Однако времени было в обрез, а ведь нужно еще угнать машины и распределить их по пути следования. В ночь накануне съемки ему останется только выкопать яму, выложить ее целлофаном и замаскировать сверху песком. В ней будут лежать оружие и полотенце. На этом все приготовления закончатся. Только бы погода не подвела. Хотя в этом году август на редкость жаркий. Рано утром 17 августа он вышел на балкон. Облака понемногу расходились. К обеду небо наверняка совсем очистится. И все пойдет по плану. Он вернулся в свою звуконепроницаемую комнату, лег на кровать и еще раз в подробностях представил то, что должно произойти в этот день. Венчание состоялось в 2 часа в церкви, в которой 9 лет назад проходила конфирмация невесты. Правда, тот пастор уже умер, но один из дальних родственников ее будущего мужа был священником и предложил обвенчать их. Все прошло замечательно. В церкви собралось много родных и друзей. Оставалось только сделать фотографии и отпраздновать свадьбу. Фотограф присутствовал в церкви и снял всю церемонию венчания. Но мысленно он уже был на берегу, где хотел сделать свои лучшие фотографии. Он не первый раз проводил съемки в том месте, но сегодня погода особенно удалась. Было 4 часа, когда они приехали на побережье. Среди палаток и вагончиков сновали люди, у воды играли дети. Купальщиков не было, за исключением одного мужчины, который плавал где-то в отдалении. Припарковав машину, молодожены направились к выбранному месту. Чтобы не споткнуться, невеста сняла туфли и подобрала подол платья. Фату она обмотала вокруг шеи. Фотографу потребовалось всего несколько минут, чтобы раздвинуть штатив и установить экран так, чтобы свет, отражаясь от него, смягчал тени. Им никто не мешал. Вдалеке слышались детские голоса, из кемпинга доносился звук работающего радио. Одинокий купальщик все еще оставался в воде, правда, подплыл ближе. Он плавал у самого берега, но к месту съемки не приближался. Все было готово. Фотограф ждал, пока невеста расправит фату и приведет себя в порядок, глядя в карманное зеркальце, которое перед ней держал жених. Одинокий пловец вышел из воды. Его полотенце лежало на песке. Он сел рядом с ним, повернувшись к молодым спиной. В зеркальце невесте показалось, что мужчина начал копать в песке яму. Все было готово. Фотограф показал молодоженам, куда встать. Они спросили, как лучше, улыбаться или нет. И он посоветовал им сделать 2 кадра на выбор. Время только 9 минут 5, значит, торопиться им некуда. Они успели сделать один кадр, когда мужчина с полотенцем вдруг поднялся и пошел вдоль берега. Фотограф снова настроил камеру, но тут невеста обнаружила, что мужчина неожиданно направился в их сторону. Сделать второй снимок фотограф не успел, так как невеста подняла руку. Она хотела переждать, пока мужчина пройдет. Теперь он шел прямо на них, одной рукой придерживая перед собой полотенце. Фотограф кивнул ему, улыбнулся и повернулся к молодоженам. Мужчина улыбнулся в ответ, поднял полотенце, под которым оказалось оружие, и выстрелил фотографу в затылок. Потом быстро сделал еще несколько шагов и застрелил жениха и невесту. Никто не успел издать ни звука. Слышны были только сухие щелчки выстрелов. Он оглянулся. Никого. Никто ничего не заметил. Мужчина не спеша перебрался через ближайшую дюну, убедился, что его не видно из кемпинга, побежал. Вот и машина. Он открыл ее, сел за руль и уехал. Все заняло меньше 2 минут. Но он чувствовал, что замерз. Это чревато простудой. Однако, как было устоять перед искушением появиться перед ними из воды, продемонстрировав тем самым свое превосходство и недосягаемость? На въезде в Истад он притормозил и натянул спортивный костюм, лежавший на заднем сиденье. Потом припарковал машину и стал ждать. Ждать пришлось довольно долго. Очевидно, случившееся заметили не сразу. Он попытался угадать, кто их обнаружил. Дети, которые играли на берегу, или туристы из кемпинга, когда вышли прогуляться. Ничего не поделаешь, придется набраться терпения и ждать информации в газетах. Наконец в отдалении послышался вой сирен. Звук быстро приближался. Мужчина посмотрел на часы. Без 3 минут 5. Машины пронеслись мимо. Среди них была и скорая помощь. Его так и подмывало помахать им, но он сдержался. Пора домой. Еще раз он сделал то, что хотел, и теперь может с достоинством удалиться. Машины с включенными сиренами заехали за Валандером. Он ждал их под деревом возле дома Рутлундин, пока никто ничего толком не знал. Разговор с Мартинсоном оборвался на полуслове. Полицейские, посланные за Валандером, получили приказ отвезти его в Нюбруструнд. Сам Мартинсон больше на связь не выходил, и дозвониться до него не удавалось. По рации сообщили, что убиты люди. В голове у Валандера эхом звучали слова, сказанные Мартинсоном. «Это случилось опять». Выходит, не зря он боялся. Сидя на заднем сиденье, Валандер закрыл глаза и постарался дышать спокойно. Выли сирены. Машина неслась с бешеной скоростью. У Нюбруструнда они повернули направо и поехали по дороге, больше похожей на тропинку. Валандер еще издали увидел Мартинсона и Анбрид. Они тоже только что подъехали. Не дожидаясь, пока его автомобиль остановится, Валандер открыл дверцу и выскочил на дорогу. На глаза ему попалась плачущая женщина. Она была в шортах и майке с надписью, призывающей голосовать за вступление Швеции в НАТО. «Что здесь случилось?» – спросил Валандер. Туристы заговорили. От волнения они сильно жестикулировали и показывали в сторону дюн. Полицейские побежали туда. Впереди всех Валандер. Вдруг он остановился, как вкопанный. Кошмар повторялся. Валандер даже не сразу понял, что перед ним. И лишь потом сообразил, что видит 3 мертвых людей и штатив с фотоаппаратом. «Жених и невеста», — донесся до него голос Анбрид. Валандер подошел ближе. Все 3 были убиты. Молодоженам пули попали в лоб. Белая фото невесты окрасилась кровью. Присев, Валандер осторожно потрогал обнаженную руку. Она была еще теплой. Он поднялся, только бы не закружилась голова. Увидел Хансона и Нюберга. Направился к ним. Это случилось опять. Причем совсем недавно. Может быть, есть следы, свидетели, кто их обнаружил. Но всех словно парализовало. Валандеру показалось, будто его сотрудники ждут, чтобы он объяснил им суть происшедшего или сам ответил на свои вопросы. «Начинайте», — заорал он. «Это случилось совсем недавно. Он не мог уйти далеко». Мгновение слабости осталось позади. Уже через несколько минут Валандеру доложили о событиях, предшествовавших трагедии. Фотограф привел молодоженов на съемку. Они уединились в дюнах. Потом один из детей, игравших на берегу, отошел пописать и обнаружил трупы. С криком ребенок прибежал в кемпинг. Все свидетели не слышали выстрелов и не видели, чтобы с этого места кто-нибудь уходил. А несколько человек даже утверждали, что кроме фотографа и жениха с невестой, других людей на берегу не было. Хансон и Анбрид Хёглунд в торопях сопоставляли противоречивые показания. Мартинсон руководил заградительными работами, в то время как Валандер с Нюбергом быстро осматривали местность. Причем Валандер ежеминутно спрашивал, не привезли ли разыскных собак. Наконец появился Эдмундсон со своим Калем. Пока собака работала, Анбрид и Хансен, стараясь не обращать внимания на царящую вокруг суматоху, представили следственной группе первую примерную версию случившегося. «Дети видели купающегося мужчину», — сказал Хансен. «Он вышел из воды и сидел на песке. Потом исчез». «Исчез?» — переспросил Валандер, едва сдерживаясь. «Одна женщина развешивала выстиранное белье возле вагончика и видела, как пришли молодожены», — сказала Анбрид. «Она тоже обратила внимание на мужчину, который плавал, а потом пропал». Валандер покачал головой. «Что это значит? Он что, утонул? Или ушел в песок?» Хансен указал на берег чуть ниже того места, где лежали убитые. «Парнишка говорит, что мужчина сидел вон там, и я склонен ему верить. Он, похоже, глазастый». Они спустились по берегу, и Хансен побежал за темноволосым мальчиком, который стоял чуть поодаль со своим отцом. Они вместе подошли к указанному месту. Причем по распоряжению Валандера двигались в обход, чтобы не сбить со следа собаку. Подойдя, они увидели на песке отпечаток, оставленный сидевшим человеком, и полуобвалившуюся ямку с маленьким куском целлофана. Валандер позвал Эдмундсона и Нюберга. «Этот целлофан вам ничего не напоминает?» Нюберг кивнул. «Похоже, он сродни тому, что мы нашли в заповеднике». Валандер повернулся к Эдмундсону. «Пусть Каль понюхает здесь. Вдруг возьмет след». Все отошли в сторону. Собака вела себя очень активно. Понюхав песок возле ямки, она сразу потянула к дюнам. Потом повернула на запад. Валандер и Мартинсон следовали за ней, держась на расстоянии. Так они добрались до поворота. Но тут собака остановилась. След обрывался. Эдмундсон покачал головой. «Машина», — сказал Мартинсон. «Может, ее кто-то заметил?» «Поручи всем полицейским, которые сейчас здесь. Надо выяснить один единственный вопрос. Кто видел мужчину в плавках с полосатым полотенцем и на машине? Машина была припаркована. Уехала отсюда примерно час назад». Валандер бегом вернулся к месту убийства. Один из экспертов снимал отпечатки ног, оставшиеся на мокром песке. Эдмундсон работал с собакой. «Купающийся мужчина», — сказал Валандер Анбрид. «Мужчина, который купался, а потом исчез». Увидев, что возле кемпинга Хансен закончил беседовать с какой-то женщиной, Валандер помахал ему, подзывая к себе. «Его видели и другие», — сообщил Хансен. «Купальщика?» «Да. Он плавал, когда пришли молодожены. Потом вышел на берег и начал вроде бы копаться в песке, словно собирался строить замок из песка. Потом встал и исчез. А больше никого не заметили? Может быть, кто-то шел следом за молодоженами?» «Один явно нетрезвый мужик сообщил, что видел, как вдоль берега проехали на велосипедах два человека в масках. Но это, я думаю, плод его фантазии». «Тогда сделаем предварительные выводы», — предложил Валандер. «Личность убитых установлена?» «У мужчины, лежащего возле фотоаппарата, в кармане найден пригласительный билет», — сказала Анбрид и протянула открытку. Боль, которую Валандер ощутил, прочитав текст, трудно передать словами. Она рвалась из него криком. Хотелось все бросить и бежать, бежать с этого места без оглядки. «Малин Скандер и Турбьорн Вернер», — проговорил он, — «обвенчаны сегодня в 2 часа дня». На глаза Хансена навернулись слезы. Анбрид смотрела себе под ноги. «Значит, они были женаты всего 2 часа. И сюда приехали, чтобы сфотографироваться. Имя фотографа известно?» «Оно написано внутри чехла от фотоаппарата», — ответил Хансен. «Его звали Рольф Хаг. Ателье находится в Мальме». «Нужно сообщить их родственникам», — сказал Валандер. «А то скоро сюда понабежит, видимо-невидимо, других фотографов». «Может, нужно было перекрыть дороги?» — спросил Мартинсон, который, наконец, присоединился к их группе. «А кого мы ловим? Мы даже не знаем, как выглядела его машина. Кого ловить? Мужчину в плавках? Мы знаем, когда это случилось, но дороги перекрывать бессмысленно. Уже поздно». «Просто очень хочется поймать этого гада», — сказал Мартинсон. «Мы все хотим», — ответил Валандер. «И мы его поймаем. Поэтому давайте еще раз обсудим то, что нам известно. Купающийся мужчина пока наш единственный след. Надо полагать, он наш старый знакомый, который, во-первых, владеет информацией и, во-вторых, тщательно планирует свои действия». «Что же, он так и плавал все время, пока их дожидался?» — с сомнением проговорил Хансен. Валандер попытался представить себе случившееся. Он знал, что молодожены собирались здесь сфотографироваться. На приглашении написано, что свадебный ужин начинается в 5. Значит, ему известно время съемки. Примерно в 4 часа на этом месте. Свою машину он поставил неподалеку, там, где можно спуститься к воде, минуя кемпинг. И в ожидании приезда молодых плавал. «Он так и купался с оружием?» – скептически спросил Хансен. Но Валандер уже начал кое о чем догадываться. «Давайте не забывать наше исходное положение. Преступник хорошо информирован и ничего не делает на авось. Он ждет в воде появления молодоженов и фотографа. У купающегося человека нет одежды. Мокрые волосы изменяют внешность. Купальщикам обычно не приглядываются. Все видят его, помнят, что видели, но описать не могут». Он оглядел своих сотрудников и увидел на их лицах согласие. Никто из опрошенных свидетелей не смог дать словесный портрет мужчины. «Итак, появились молодожены», — продолжал Валандер. «Вместе с ними фотограф. Мужчина выходит из воды и садится на песок». «У него есть полотенце», — сказала Анбрид. «Полосатое полотенце. Его многие запомнили». «Хорошо», — сказал Валандер. «Каждая деталь имеет значение. Мужчина садится на полотенце. Оно полосатое». Дальше, по словам одного из свидетелей, он начинает что-то делать. «Что?» «Копается в песке», — ответил Хансен. И Валандер понял, что не ошибся в своих предположениях. В действиях преступника начали прослеживаться закономерности. У него были свои правила. И хотя он мог их менять, общий стереотип его поведения сохранялся. «Он вовсе не строит из песка замки», — продолжал Валандер. «Он откапывает целлофан, в котором завернуто оружие». Теперь и остальным стал ясен ход мыслей Валандера, а он продолжал проговаривать их вслух. Оружие преступник подготовил заранее. Теперь он только дожидался удобного момента, когда фотограф с молодоженами займутся своим делом и рядом никого не будет. Тогда он встает, заворачивает оружие в полотенце. На его действия никто не обращает внимания. Подумаешь, наплавался человек и ушел. Приблизившись к месту съемки, он трижды нажал на курок. Оружие, видимо, с глушителем. Несчастные умерли мгновенно. Убив их, купальщик заходит за сопку, садится в машину и уезжает. Все занимает считанные минуты. Куда он направляется потом, неизвестно. Пока Валандер говорил, подошел Нюберг. «Пока мы об этом человеке ничего не знаем. Видим лишь то, что он натворил. Но мы обязательно найдем нужную нам информацию», — закончил Валандер. «Пожалуй, я кое-что знаю о нем», — включился в беседу Нюберг. «Он жует табак. Возле ямки был табачный жмых, который он выплюнул и закопал. Но собака нашла его. По слюне можно многое узнать о человеке». Валандер увидел, что к ним приближается Лиза Хольгерсон. Чуть сбоку от нее шел Турнберг. На мгновение Валандер с завистью представил, как Пер Окессон посиживает где-нибудь в райском уголке и ведать не ведает ни о маньяках, ни об их жертвах. Пора Валандеру снять с себя руководство расследованием. Он не справился. Делал все, что было в его силах, но не справился. Это факт. Преступник, убивший их коллегу, троих ребят в заповеднике, одинокую девушку, а теперь еще и молодоженов с фотографом, так и не найден. Ничего не поделаешь. Надо просить Лизу Хольгерсон назначить другого руководителя. А может быть, Турнберг на его место пригласит кого-нибудь из столицы. Валандер не нашел в себе сил проинформировать начальство о случившемся. И предоставил это своим сотрудникам. А сам подошел к Нюбергу, осматривавшему штатив с фотоаппаратом. «Он сделал один кадр», — сказал Нюберг. «Только один, больше не успел. Но пленку, конечно, надо проявить и как можно быстрее». «Они были женаты всего 2 часа», — проговорил Валандер. «Складывается впечатление, что этот псих ненавидит счастливых людей или поставил целью своей жизни превращать счастье в горе». Валандер рассеянно выслушал Нюберга, но ничего не ответил. Эдмундсон с Калем продолжали ходить возле воды. Выше по берегу работал еще один полицейский с собакой. На горизонте виднелось судно, оно двигалось на запад. Через несколько часов оно уже будет в Зунде, а потом выйдет в открытое море. Валандеру никак не удавалось сосредоточиться на случившемся. Да, он предполагал, что этот кошмар может повториться, однако надеялся на лучшее. «Хороший полицейский не перестает надеяться», — много раз говаривал Рюдберг. «Хороший полицейский надеется, что убийство не произойдет, что, целясь в безоружного человека, преступник промахнется. Но хороший полицейский надеется также, что прокурор одобрит результаты расследования и убийца понесет заслуженное наказание. А больше всего хороший полицейский верит в уменьшение преступности. Хотя если полицейский действительно хороший, он знает, что это вряд ли произойдет при нынешнем состоянии общества, поскольку несправедливость заложена в самых его основах. А еще Рюдберг говорил, вспомнилось Валандеру, что для борьбы с преступностью нужно терпение. Побеждает более сильный и выносливый. Задумавшись, Валандер не заметил приближения Лизы Хольгерсон и Турнберга и вздрогнул, когда они подошли. «Вам следовало перекрыть дороги», — сказал Турнберг. Валандер поднял глаза, но Турнберг не только не поздоровался, но даже не кивнул ему. В это мгновение Валандер понял две вещи. Во-первых, он добровольно не снимет с себя руководство расследованием. А во-вторых, скажет все, что думает, причем прямо сейчас. «Нет», — ответил он, — «дороги перекрывать не следовало. Конечно, вы можете отдать такое распоряжение, но тогда сами за него и отвечайте. Я к этому не хочу иметь никакого отношения». Турнберг не ожидал от Валандера такого отпора и на миг потерял всю свою самоуверенность. «Сам виноват», — подумал Валандер. «Пережал, вот пружина и отскочила». Он демонстративно повернулся к Турнбергу спиной. Лиза Хольгерсон была очень бледна. В ее страхе Валандер узнал отголосок собственного состояния. «Значит, преступник тот же?» — спросила она. «Без сомнения, да». «А при чем тут молодожены?» Валандер уже думал об этом. Видимо, ответ мог быть только один. «Жених с невестой?» «Тоже в каком-то смысле ряженые». «Значит, преступник убивает людей в костюмах?» «Не знаю». «А как иначе?» Валандер не ответил. Он не знал. Но хотя выводы делать было еще рано, он чувствовал, что все прежние, построенные с таким трудом умозаключения, теперь окажутся несостоятельными. Их вытеснил образ безумца, который в действительности был совсем не безумен. Однако убил 8 человек, один из которых полицейский. «Никогда в жизни не видела ничего более страшного», — сказала Лиза. «Когда-то Швеция славилась своими изобретениями», — сказал Валандер. «Потом все говорили про так называемую шведскую модель. Был даже период, когда нам навешивали ярлык шведской семьи. Теперь в мире заговорят о нас как о стране, где убийцы действуют с жестокостью, не имеющей себе равных». Он тут же пожалел о своих словах. Все эти сравнения прозвучали неуместно. Да и момент для риторики был выбран неподходящий. «Родственники», — сказала Лиза. «Как сообщить родственникам и друзьям, что жених с невестой, которые всего пару часов назад обвенчались, уже мертвы?» «Не знаю», — ответил Валандер. «У меня самого голова идет кругом. А ведь мы еще ничего не знаем о семье фотографа». «Они венчались где-то рядом, да?» «В Чопенгебру. Скоро должно начаться свадебное торжество». Она посмотрела на Валандера. Он поймал ее взгляд. «Пусть Мартинсон займется родственниками фотографа. Коллеги из Мальмё помогут ему. А мы с вами поедем в Чопенгебру». Турнберг в это время разговаривал по мобильному телефону. «Интересно, с кем?» – промелькнуло в голове Валандера. Прежде чем уехать, он собрал группу, назначил Хансена старшим на время своего отсутствия и распорядился. «Отвечайте на все вопросы Турнберга. Если он начнет командовать и мешать, звоните мне». «Зачем прокурору лезть в работу оперативников, которые осматривают место преступления?» – задал вполне резонный вопрос Хансен. Но Валандер пропустил его слова мимо ушей. Потом он отвел в сторону Анбрид. «Я не знаю, сколько времени это займет, но хочу, чтобы к моему возвращению ты продумала, как, по-твоему, нам следует дальше строить расследование. Я имею в виду не рутину, не наши обычные действия, а суть именно этого дела. То, что отличает его от других. Как повлияли последние события на общую картину. Прояснилось ли что-нибудь? Может быть, даже выделилась какая-то одна версия? Или наоборот, все запуталось?» «Не знаю, смогу ли я», — ответила Анбрид. «Это больше по вашей части». «Это по нашей части», — поправил он ее. «К тому же я в это время буду оповещать родственников о смерти жениха и невесты, которые всего 2 часа назад поклялись друг другу в вечной верности. Там я вряд ли смогу что-то обдумать, поэтому думать придется тебе». «Но я действительно не знаю, смогу ли я». «Попробуй». Расставшись с Анбрид, Валандер направился к машине, где его ждала Лиза. Не обмолвившись ни словом, они покинули место преступления. Валандер смотрел в окно. Вдали виднелись грозовые облака. Не позднее вечера непогода достигнет Сконы. Дождь начался в 10 часов. К этому времени Валандер уже вернулся на место преступления. Чувство, что он разрушил чужое счастье, сея вместо него горе и смерть, никогда не было у Валандера таким острым, как после встречи с родственниками молодоженов. А ведь за годы работы в полиции ему не однажды приходилось сообщать людям о гибели их близких. Поразила Валандера и пассивность Лизы. Хотя, скорее всего, она просто еще не оправилась после процедуры опознания ребят, через которую ей пришлось недавно пройти. Видимо, в жизни каждого полицейского бывает момент, когда он чувствует, что больше не в силах выступать в роли вестника смерти, подумал Валандер. Похоже, я подошел к этой границе, и тут уж ничего не поделаешь. Все происходившее казалось настолько нереальным, что Валандер чувствовал себя участником какого-то кошмарного фарса. Музыканты с аккордеонами, зал, украшенный гирляндами, дразнящие запахи кухни, группы людей, коротающих время в ожидании молодоженов, и полицейская машина, въезжающая во двор. Нетрудно представить, с каким облегчением Валандер покидал Чопенгебру. Лиза Хольгерсон еще раньше уехала в Истед. Валандер несколько раз связывался по телефону с Хансеном, но ничего нового пока не выяснилось, за исключением того, что у фотографа Рольфа Хага семьи не было. Поэтому Мартинсон съездил только в дом престарелых, где находился отец фотографа. Там он сообщил о случившемся сиделке, которая заверила его, что старик давным-давно не узнает своего сына. Чувствуя приближение дождя, Нюберг поспешно растянул тенты там, где нашли убитых, и где на полотенце сидел неизвестный человек. За ограждением все еще толпились люди. При появлении Валандера журналисты попытались взять у него интервью, но он только покачал головой и прошел мимо. Пока Хансен докладывал ему о состоянии дел, Мартинсон и один из приезжих полицейских продолжали опрашивать туристов в кемпинге. Но никто из свидетелей не видел, чтобы на дороге стояла какая-нибудь машина. Нюберг проявил кадр, сделанный Рольфом Хагом. Глядя прямо в объектив, жених и невеста смеялись. Это напомнило Валандеру о его недавнем разговоре с Нюбергом. «Повтори, что ты сказал днем?» – попросил Нюберга Валандер. «Когда мы осматривали фотоаппарат, и ты обнаружил, что Хаак успел сделать только один кадр». «Разве я что-то говорил?» «Ты как-то прокомментировал случившееся». Нюберг задумался. «По-моему, я сказал, что этот выродок ненавидит счастливых людей. Что ты имел в виду?» «Светберга, конечно, жизнерадостным и оптимистично настроенным человеком не назовешь. А вот ребята в заповеднике – другое дело. Похоже, на своем пикнике они веселились от души». Валандер понял, что имеет в виду Нюберг. Еще раз взглянув на снимок, он вернул его криминалисту. Потом кивком подозвал к себе Анбрид. Они сели на заднее сиденье пустой полицейской машины. «Где Турнберг?» – спросил Валандер. «Давно уехал. Что-нибудь говорил?» «Насколько мне известно, нет». Пошел дождь. Капли забарабанили по крыше машины. «Был момент, когда я хотел снять с себя руководство расследованием. Убиты 8 человек, а мы до сих пор даже не приблизились к разгадке. Что толку передавать кому-то руководство? Да и кому? Наверное, я просто хотел снять с себя ответственность. А теперь передумали?» «Да». Валандер хотел обсудить с Анбрид вопросы, которые он задал ей перед отъездом в Чопенгебру. Но тут в окно постучали, и насквозь промокший Мартинсон плюхнулся к ним на переднее сиденье. «Хочу предупредить, что на тебя поступила жалоба». Валандер непонимающе посмотрел на него. «На меня? За что?» «За рукоприкладство». Мартинсон озабоченно почесал лоб. «Помнишь физкультурника в заповеднике? Нильса Хагрута? Он не имел права там находиться. Но жалобу он все-таки написал. Теперь она у Турнберга, и тот считает дело очень серьезным». От неожиданности Валандер лишился дара речи. «Я просто хотел, чтобы ты знал», — сказал Мартинсон. «Больше ничего». Дождь лупил по крыше. Мартинсон ушел. Чуть в стороне виднелся прожектор, освещающий место, где несколько часов назад были убиты молодожены. Часы показывали половину 11-го.